Заехав в аптеку и купив какой-то противопростудной ерунды, я вернулся домой и минут пять решал, какова будет последовательность действий. Действий было несколько: поесть, позвонить родителям, накормить зверей, поменять кассеты в записывающей аппаратуре, выпить лекарства. Что сделать в первую очередь, а что потом? С одной стороны, очень хотелось есть. Вкусный Светкин обед давно разошелся на успешно потраченные калории, с другой стороны, коты тоже голодны, их жалко. Утром я забыл, погрузившись в горестные раздумья о себе и собственных родителях, вынуть мясо из морозильной камеры, и теперь размораживать его придется в микроволновке. А микроволновка у меня всего одна, и если положить туда мясо, то мой ужин уже не влезет. Поэтому и приходится решать, кого кормить в первую очередь, себя или зверинец. С кассетами все не так сложно, их можно поменять в любой момент, просто для этого нужно обойти всю квартиру. Надо заметить, не маленькую, а сил нет. С лекарствами куда сложнее, я никогда не мог запомнить, какие препараты следует принимать до еды, какие после, а какие во время приема пищи. Вот эти, которые от простуды, их когда пить? Хоть убейте, не помню. Можно спросить у мамы. Но она тут же начнет переживать, придумывать мне страшные болезни, а утром рассказывать о бессонной ночи, проведенной в тревоге о моем здоровье. Нет, у мамы спрашивать нельзя. Можно позвонить Светке. Она тоже знает, но это чревато тем, что Светка, если она дома, тут же примчится меня лечить. Я, конечно же, всегда рад ее видеть, но категорически не хочу, чтобы она из-за меня бросала семейные дела, мужа, двоих детей и бежала на ночь глядя поить лекарствами нерадивого соседа и ставить ему банки с горчичниками. И, наконец, самое откровенное ответственное дело – разговор с родителями. Учитывая количество звонков, поступивших от мамы за вчерашний вечер и сегодняшний день, и оставшихся без ответа, разговор предстоит нелегкий. Меня будут сначала ругать, потом упрекать, потом требовать объяснений. И все это окажется сдобренным вонючей приправой в виде советов бросить эту работу и рассказов о том, как им за меня стыдно. Короче, приятного мало, неприятного много, но пройти через это все равно придется. Не звонить нельзя, а родители все-таки. В результате мучительных раздумий я решил поставить на разморозку кошачье мясо и одновременно позвонить. Пройду через самое необходимое сразу, и потом уже стану предаваться удовольствиям в виде вкусной еды и полезного лечения. «Папа весь день лежит, не встает», — сообщила мама трагическим голосом. «У него плохо с сердцем после вчерашнего. Но ведь премьера прошла суперуспешно. Причем тут премьера? Папа очень расстроен из-за твоего поведения. Ты его ни в грош не ставишь. Мало того, что ты не сделал так, как он велел, так ты еще в ресторан не приехал. Игорь, что ты себе позволяешь? Как ты себя ведешь? Это какой-то кошмар. Ты весь день не подходил к телефону. Ты плюнул папе в душу и теперь скрываешься. Мам, я работал и не скрывался. Я тысячу раз объяснял тебе, что мне неудобно вести домашние разговоры во время работы. Я же все время на людях. Не надо мне ничего объяснять. Ты глубоко оскорбил папу вчера. Он до сих пор не может прийти в себя». В общем, я мог бы начать волноваться за папино здоровье, если бы не знал совершенно точно, что сердце у него работает лучше, чем у многих молодых. Благодаря неустанной маминой заботе великий Владимир Дорошин дважды в год проходит полную диспансеризацию у самых лучших врачей. Раз в год у нас в России, раз в год в Европе. Так что за состоянием его здоровья ведется неусыпный надзор. В последний раз кардиограмма у него была просто блестящая, а состояние сосудов вызвало удивление даже у видавших виды докторов. Чтобы в таком возрасте, да при таких нагрузках и такие результаты. Помнится, было это не далее, как 2 месяца назад, и мама тогда долго и подробно рассказывала мне о проведенных исследованиях, и мы вместе радовались за папу. Так что если он сегодня целый день лежит и не встает, то не от того, что у него плохо с сердцем, а исключительно от того, что у него большие проблемы с самолюбием, гордыней и уважением к чужой личности. Оснований для беспокойства, конечно, никаких нет, но все равно это же мой отец. Я его очень-очень люблю, и мне его ужасно жалко. Мне стыдно, что я своим поведением заставила его так сильно переживать. И пусть его переживания кажутся мне неправильными, мне все равно стыдно. И сейчас я готов на все, лишь бы он перестал расстраиваться». Мамин голос взмывал волнами негодования и опадал, перемежаясь всхлипами. А я наглец доставал из микроволновки мясо, раскладывал по мискам, насыпал сухой корм тем, кому мясо не полагалось, бдительно следил за Айсором, который пытался оттеснить малышку Карму от ее миски и слопать предназначенный для нее антрикот, разглядывал содержимое холодильника и прикидывал, чего бы такого питательного съесть на ужин. Я даже успел с трубкой в руке обойти всю квартиру и поменять кассеты. «Сынок, а что Катя? Ты с ней виделся?» Вопрос застал меня врасплох, переход оказался неожиданным. Только что я слушал печальную песню о том, как отравил своим профессиональным выбором жизнь любимым родителям и как гадко поступил, не явившись на банкет. И вдруг Катя какая-то. Я даже не понял, о ком речь. «Катя?» — переспросил я. «Ну да, Катя. Это девушка с телевидения. Она мне очень понравилась. Я же велела себе присмотреться к ней повнимательнее. Сегодня по каналу «Культура» был ее репортаж о премьере. Дивно, просто дивно. И папа так хорошо выглядел. Мне уже все приятельницы позвонили. Ах, Катя. Нет, мам, я работал целый день. Но ты ей звонил? Нет, не звонил. Почему? Интересный вопрос. Действительно, почему я не позвонил Кате? Мамуля у меня правильная, хорошо воспитанная. Если бы она узнала, что Катя вчера ночевала у меня, а сегодня я ей даже не позвонил и вообще с трудом вспомнил, кто она такая, она упала бы в обморок. Мамуль. Катя уехала в срочную командировку. Когда она вернется, она сама мне позвонит, соврал я, принюхиваясь к аромату блюда, разогревающегося в микроволновке. Странно, но запаха я не почувствовал. Как же так? Горячая еда обязательно должна пахнуть, желательно вкусно. Но если и не вкусно, то хоть как-нибудь. Мой же ужин не имел вообще никакого запаха. Может, я печку забыл включить, и он стоит там по-прежнему холодный? Я открыл дверцу и потрогал стеклянную емкость, в которой предполагал подогреть жаркое из курицы с картошкой. Емкость оказалась горячей, но запаха не было. Насморк. Господи, идиот, у меня же нос заложен. Какие уж тут запахи. Удивительно, что я вообще еще дышу. «Сынок, ты должен мне пообещать, что когда Катюша вернется из командировки, ты привезешь ее к нам в гости. Папа будет очень рад, она ему тоже понравилась. Я приготовлю рыбу по-каталонски. Мне недавно дали дивный рецепт. Не уверен, что она сможет приехать, но я ей предложу, лицемерно пообещал я. Мам, я, кажется, немного простыл. Какое лекарство мне выпить?» Это была не ошибка, а продуманный тактический ход. Разговор о моей простуде отвлечет ее от Кати, от последующей мысли о ней, от тревоги за папино здоровье. Все-таки беспокойство о непутевом молодом сыне заведомо слабее, нежели беспокойство о своем кумире, которому под 60. Расчет оказался правильным. Я тут же получил подробные указания о том, какие лекарства, в каких дозах и в какой последовательности нужно принять, и был освобожден, надо полагать, по случаю тяжелой болезни, от дальнейшего выслушивания указаний, как мне жить. Уже через 5 минут... Я с полным удовольствием поедал свое жаркое, предварив прием пищи доброй стопкой хорошей водки. А что? Мама разрешила и даже рекомендовала. Виртуальная переписка. Адалиска Море. 22 января 2004 года. Дорогая Море. Я снова в полном раздрызге. Костя опять уехал, не сказал, когда вернется. Наверное, к ней поехал. Отношения будет восстанавливать. После возвращения он был хороший, ласковый, задаривал меня и Дашку всякими шмотками. Купил домашний кинотеатр. Вот, говорит, наслаждайся своими сериалами в полный рост. Я была успокоилась, думала, может, и вправду он ездил взятку давать, и никакой любовницы там нет. А когда он опять уехал, всякие мысли в голову полезли. Знаешь, я в книжках читала, что когда мужья заводят любовниц, у них возникает сильное чувство вины перед женами, и они стараются изо всех сил эту вину искупить. Становятся ласковыми, внимательными, делают подарки. В общем, все в точности, как у меня. Если бы он ездил на Новый год по делу, то, наверное, после возвращения вел бы себя как-то по-другому. Или нет? Что ты думаешь? И если я права, и он завел себе другую бабу, то что мне делать? Ты правильно написала мне тогда, что нельзя все бросать и сваливаться на голову родителям. Я обдумала и поняла, что это правильно. Но если так нельзя, то как можно? Что мне делать, Море? Ну, посоветуй уже что-нибудь, только ответь быстрее, ладно? Ты у меня единственная подруга, мне больше некому рассказать, не с кем поделиться. Мне очень одиноко, Моречка. Пиши скорее, я жду. Твоя Адалиска. Море Адалиски. 25 января 2004 года. Милая Адалиска. Ну что ты опять? Право слово как маленькое. Почему ты решила, что Костя уехал к женщине? С чего ты это взяла? Он что, сказал тебе об этом? Уверена, что нет. Все это плод твоего воображения. И уехал он не к женщине, а по делам. Запомни, нет ничего глупее необоснованных подозрений. А основание – это не то, что ты чувствуешь, и не то, что ты прочитала в книжках, а факты. Если у тебя есть факты, давай их обсудим, вместе сделаем выводы. Еще раз прошу тебя, не впадай в панику раньше времени. Перечитай мое письмо от 29 декабря, чтобы мне в целях экономии времени не повторяться. Извини, убегаю, начальство вызывает. Море. Адалиска Морю. 26 января. Я тебе надоела, да? Я не обижаюсь. Я понимаю, ты работаешь, ты очень занята, у тебя нет времени, чтобы каждый день подолгу со мной разговаривать. Я имею в виду писать мне длинные письма. Это я бездельница, сижу дома, а когда Костика нет, мне даже еду не нужно подолгу готовить. Для него я всегда стараюсь, чтобы было вкусно, сытно, разнообразно. А когда мы вдвоем с Дашуней, много ли нам надо? Она вообще одни пирожные, йогурты и сладкие творожки готова есть целыми днями. Кашу не запихнешь, не говоря уж об овощах и мясе. Так что времени у меня вагон. Вот я этот вагон и загружаю телевизором и письмами к тебе. Ты пишешь, что для выводов нужны факты, а у меня их нет. Так что ж мне теперь, сидеть и ждать, когда Костя меня бросит? Были бы факты, я бы с ним поговорила, потребовала бы объяснений. А так что? Наверное, окажусь тебе глупой, но утешь меня хоть как-нибудь. Целую тебя, твоя Адалиска. Море Адалиски. 27 февраля 2004 года. Адалиска. Не смей думать, что кажешься глупой или что ты мне надоела. И тем более не смей об этом писать. Не обижай меня. Я уже говорила тебе, что прелесть анонимного общения через интернет в том и состоит, что это общение можно в любой момент прервать, и никому за это ничего не будет. Ты просто перестаешь отвечать на письма, и найти тебя нет никакой возможности. Если бы ты мне надоела, я бы так и сделала. Но я же переписываюсь с тобой, значит, мне это нужно и интересно. Я привыкла к тебе за это время, что мы знакомы, и привязалась к тебе. Ты моя подруга, и я тебя люблю, а если не отвечаю тебе сразу, и письма мои так лаконичны, то это только потому, что много работаю, и ты прекрасно все понимаешь. Ты считаешь, что фактов у тебя нет. Ты ошибаешься, Адалисочка. Факты есть. Только ты не хочешь или не умеешь их видеть. И среди этих фактов самый главный тот, что у тебя нет фактов. Хорош софизм. В институте по философии у меня всегда была пятерка. Если ты не поняла, поясню. Когда муж начинает изменять жене, он сам может относиться к этому только двумя способами. Либо он хочет скрыть свою измену от жены и делает все для того, чтобы она об этом не узнала, либо ему на это наплевать. Он ведет себя кое-как, и у жены, естественно, очень быстро появляются поводы для подозрений, то есть эти самые факты. В твоем случае фактов нет. И это означает что? А то, моя дорогая, что он хочет скрыть от тебя свой роман на стороне. Разумеется, это рассуждение справедливо только в том случае, если роман действительно есть. А может быть, его все-таки нет, а? Может быть, он действительно уезжает по служебным надобностям? Теперь разобьем проблему на две части. Часть первая. У Константина есть любовница, он хочет от тебя это скрыть. О чем это говорит? О том, что он стремится сохранить ваш брак. Он не хочет, чтобы ты узнала о его измене. Он хочет продолжать жить с тобой и с дочкой. Он хочет, чтобы ты его по-прежнему любила. Иными словами, бросать тебя он не собирается, и у него этого и в мыслях нет. Более того, он делает все для того, чтобы этого не случилось. Поэтому ни о каких сидеть и ждать, пока он меня бросит, даже речи быть не может. Часть вторая. А если вообще это мифическая любовница? У меня, например, большие сомнения. Во всяком случае, никаких фактов, подтверждающих ее наличие, у нас с тобой нет. И знаю, что я еще хотела тебе сказать, Адалиска. Только ты не обижайся. Ты не работаешь, сидишь дома, потому и не представляешь, как важно для человека дело, которым он занимается, особенно если это бизнес, если он приносит доход, на который ты живешь. Если бы ты занималась бизнесом или высокооплачиваемой работой, ты бы понимала всю важность вовремя принимаемых правильных решений, подписанных контрактов или достигнутых договоренностей. И ради них ты готова была бы лететь куда угодно и когда угодно, забыв о праздниках, отпусках и собственных удобствах. Потому что, когда делаешь деньги, то дело всегда на первом месте. И жены бизнесменов должны быть изначально к этому готовы и не тешить себя ненужными иллюзиями. Ты хотела красивой жизни, богатой, устроенной. Ты хотела меха, украшения, собственный дом. Но ты никогда не думала о том, чем и как ты будешь за это расплачиваться. Или ты считала, что твоей красоты достаточно, чтобы за это заплатить? Нет, зайка моя, так не бывает. Платить приходится собственными желаниями и представлениями о семейной жизни, которая складывается совсем не так, как тебе мечталось. Ну вот ты получила то, что хотела. Оплатить что ж, не собираешься? Так не получится. Но в любом случае это всего лишь рассуждение. Постарайся вспомнить, что делал и что говорил твой муж накануне отъезда, в день отъезда, с кем разговаривал по телефону. Может быть, к нему кто-то приезжал, он с кем-то встречался. В каком он был настроении, какие слова употреблял в разговоре с тобой. Здесь важна любая мелочь, если, конечно, ты на самом деле хочешь понять, куда и зачем он уехал. Но только я прошу тебя, Адалиска, подумай как следует, прежде чем мне отвечать. Хочешь ли ты на самом деле разобраться, если правда окажется не самой приятной? Хочешь ли ты ее узнать? Вопрос не праздный. Ведь если ты узнаешь правду, то с этим надо будет что-то делать. А ты готова к этому? Может быть, лучше все-таки закрыть на все глаза и продолжать верить мужу? Любить его. Принимать таким, какой он есть. Я, кстати, почти на 100% уверена, что лучше верить и любить, потому что никакой бабы у него нет. Но если тебя этот вопрос беспокоит, то давай разбираться. Только я повторяю, разбираться будем на уровне фактов, а не твоей неуемной фантазии. Я все-таки финансовый аналитик, а не пустоголовая сплетница, которая готова на полном серьезе обсуждать байки о зеленых человечках на летающей тарелке. Целую, море. Адалиска, море, 19 февраля 2004 года. Значит, я, по-твоему, пустоголовая сплетница, да? Хорошего ж ты обо мне мнения. Если не хочешь больше переписываться со мной, так и скажи. Море Адалиски, 20 февраля 2004 года. Да ты с ума сошла, Адалисочка. Неужели я тебя чем-то обидела? Ну, прости, родная, совсем-совсем этого не хотела. Ты же видишь, я готова обсуждать с тобой каждую мелочь. Я вся к твоим услугам, и поверь мне, я болею за тебя всем сердцем. И мне совсем не безразлично, что там у тебя происходит. Просто у меня такая манера изложения. Я ведь объясняла тебе, это специфика работы и определенного менталитета. Я не умею на работе быть одной, а у компьютера другой. Я расслабляюсь и немножко меняюсь только тогда, когда хотя бы несколько дней не работаю. Работа в банке – это не то, что выключил компьютер в 6 часов, запер кабинет, вышел из здания и переключился на свободную личную жизнь. Голова забита служебными делами постоянно, я домой беру материалы и на выходные все время думаю о них. Ну вот. Ты теперь снова обидишься, подумаешь, что я расписываю тебе свою занятость, чтобы ты острее ощутила разницу между нами. Я, мол, тружусь с утра до ночи, а ты баклуши бьешь. Нельзя так, солнышко мое, нельзя, чтобы каждое лыко было в строку. Судя по тому, как долго ты собиралась отправить мне свой короткий упрек, ты все это время на меня дулась. Нормальному человеку не нужно почти 2 недели, чтобы написать 3 строчки. Обиделась, скажи сразу, я сразу извинюсь, и мы объяснимся друг с другом, и все станет опять хорошо. А ты копишь обиду, это неправильно, Адалиска, я же не враг тебе. Говорят, что месть – это блюдо, которое надо подавать холодным, но это правильно по отношению к мести и, повторюсь, к врагам. А обида – это совсем другое дело. Обиду надо высказывать сразу, не относиться к обидчику как к врагу. Ведь обидеть может очень близкий человек, любимый, любящий тебя. Он не желает тебе плохого, просто произошло недоразумение. Он ляпнул что-то не то, ты поняла что-то не так, или у вас просто настроение не совпало. И он имел в виду одно, а ты поняла это совсем по-другому». Такие вещи надо прояснять сразу и не тратить душевные силы на то, чтобы дуться целых 12 дней. Ну и что, красавица моя, ты потратила 12 дней впустую? Вместо того, чтобы вспоминать и по крупицам собирать факты, которые мы с тобой собирались обсудить, ты все это время жевала обиду или все-таки что-нибудь вспомнила и готова излагать? Люблю тебя, целую, жду письма, море. Адалиска, море, 20 февраля 2004 года. Ой, моречка, роднуся моя, такая дура. Прости меня, если можешь. А главное, ты такая молодец, что не обиделась на меня. Ты умная, ужасная и мудрая, как будто тебе 100 лет. А, кстати, сколько тебе? Ты говорила, что 30, это правда? А может, 50? Хотя нет, конечно, это я хватила через край. Если бы тебе было 50, ты бы не стала со мной переписываться. 50 – это уж совсем старухи. Они и компьютером-то пользоваться не умеют. Но все равно ты ужасно умная. И спасибо случаю, что мы с тобой познакомились на сериальном форуме. Я какую-то чушь несу, но ты не обращай внимания. Это я от радости. Ты снова со мной. Ура! Я старательно перебрала в памяти все, что могла вспомнить о Косте накануне его отъезда. Ничего особенного не вспомнилось. Да, ему звонили, но это как обычно, и на домашний телефон, и на мобильник. Он при мне вообще-то почти никогда не разговаривает, или выходит из комнаты, или дверь закрывает. Но так всегда было. В этом нет ничего необычного. Знаешь, бизнесмены все такие подозрительные, им повсюду шпионы конкурентов мерещатся. Еще однажды мне Костя признался, что когда разговаривает по делу и сердится, то сильно ругается матом. Поэтому старается, чтобы его ни я, ни главным образом Дашка не слышали. Я тогда спросила, может, лучше не ругаться? Тогда и выходить из комнаты не нужно будет. А он ответил, что эти козлы только мат понимают. А когда по-человечески с ними разговариваешь, ничего не делается или делается через одно место. Как ты думаешь, это правда? Я до Нового года никогда особо не прислушивалась к его разговорам. А потом, когда про суку услышала, стала держать ушки на макушке, но ничего интересного не было. Во всяком случае, мне не показалось, что он там с женщиной какой-нибудь разговаривает или еще что. За день до отъезда он с кем-то разговаривал и спросил, сколько у меня времени. Ему что-то ответили, он как начал орать, мол, что вы думаете, у меня 10 рук и 20 ног, когда мне все успеть? Потом успокоился и говорит, ладно, как-нибудь сделаю, постараюсь, говорю. Вот и все, больше ничего на память не приходит. Не думаю, что эти слова имеют какое-то отношение к Костиной любовнице. Это что-то по работе, а уехал он именно к ней, я уверена. И знаешь, море, чем больше проходит времени, тем больше я в этом убеждаюсь. Что самое странное, тем спокойнее становлюсь. Костя мне звонит примерно раз в 3 дня. Говорит, что ситуация сложная, когда вернется, не знает. Сначала я бесилась страшно и каждый раз начинала выспрашивать, что это за дела такие, почему он не знает, когда они закончатся. А потом перестала. Да, милый, нет, милый, все в порядке, Даша здорова, дом не сгорел, продукты есть. Вовик привез из города. Вовик – это наш водитель. А бывает, такая тоска накатит, выть хочется. Мечусь по дому и реву в голос, Дашку пугаю. Как представлю себе, что я тут одна, а он там с другой бабой развлекается, так хоть в петлю лезь. Ты у меня одна осталась, моречка, родная моя. Не бросай меня, пожалуйста. Твоя любящая Адалиска. Море Адалиски. 26 февраля 2004 года. Адалиска, моя милая, здравствуй. Что-то ты опять поддалась эмоциям. Говоришь, фактов нет? А как же Костины звонки? Ведь это самое главное. Что он говорил тебе, какими словами, в каком был настроении, называл ли тебя ласковыми именами, говорил ли, что любит и скучает, в какое время дня или ночи звонит, громко разговаривает или понижает голос, как будто не хочет, чтобы его слышали. Доносятся ли в трубку посторонние шумы, по которым можно судить, что он находится, например, в ресторане? Торопится ли он при разговоре или беседует с тобой не спеша? Говорит ли только с тобой или просит подозвать дочку, чтобы услышать ее голосок? Как же ты упускаешь такие важные вещи? Ведь мы с тобой договорились, что будем анализировать факты, а ты все факты опускаешь. Это халтура, дорогая моя, так мы с тобой ничего не добьемся. Впрочем, я, наверное, не права, я ведь сама велела тебе подумать, хочешь ли ты на самом деле во всем разобраться, или предпочитаешь ничего не знать и на все закрыть глаза. Ну и как, ты подумала? Насчет вытья рёвые петли даже слушать не хочу. Самый простой путь – поверить в плохое, расстроиться и чувствовать себя несчастной. Это легче всего, это каждый дурак сможет. А вот наступить на горло с захлёстывающим тебя эмоциям, взять себя в руки, заставить себя думать о хорошем, надеяться на хорошее, верить в хорошее, когда все вокруг твердит «плохо-плохо», на это нужны силы, огромные душевные силы. На это способен далеко не каждый, но я верю, что ты-то как раз способна, потому что ты умная и сильная. И ты просто обязана перестать чувствовать себя несчастной, потому что рядом с тобой ребенок. Если ты чувствуешь себя несчастной, ты ведешь себя как несчастная, а дети это видят и понимают, им это неприятно. Да и любому взрослому мало радости от того, что рядом находится глубоко несчастный человек. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, если хочешь, чтобы людям рядом с тобой было комфортно и радостно, будь счастливой. Заставь себя быть счастливой, иначе отравишь жизнь малышки. Ей ведь уже 6 лет, она достаточно взрослая, чтобы чувствовать и понимать такие вещи, можешь мне поверить. Чтоб ты там не думала о Косте, ты обязана позаботиться о Дашеньке, о ее душевном покое. О том, чтобы жизнь ее была легкой и радостной рядом с мамой, иначе еще чуть-чуть, и она начнет себя избегать. Быть несчастной легко, а вот попробуй-ка быть счастливой и радоваться жизни каждый день. Каждую минуту, чтобы не произошло. Адская работенка, не всем по силам. Но ты справишься, я уверена. Итак, жду подробного отчета о Костиных звонках или категорического отказа копаться в этой истории. Решать тебе, но я всегда рядом и готова подставить плечо. Помни это. Целую тебя. Адалиска Море, 1 марта 2004 года. Моречка, дорогая, я долго думала над тем, что ты написала. Честно говоря, я не очень поняла, как можно заставить себя быть счастливой, когда все плохо. То есть я поняла, что это непременно нужно ради Дашки, тут я с тобой согласна, но я не знаю, как это сделать. И, по-моему, ни один человек на свете этого не знает, так что не требуй от меня невозможного. Я решила ни за что не отказываться от возможности разобраться и узнать, что же происходит на самом деле. В конце концов, я не вещь. Я свободный человек и не желаю тупо лежать в шкафу и ждать, когда хозяину придет нужда мной попользоваться. Я хочу сама решать, что мне делать. Ну, может, не совсем сама, а с твоей помощью, но именно решать, а не ждать милости от судьбы. Поэтому вот тебе подробный отчет о Костиных звонках. Звонит он в разное время, и днем, и поздно вечером, и рано утром. Разговаривает спокойно, громко, никуда не торопится. Правда, настроение у него почти все время мрачное. Видно, что-то не ладится. Уж не знаю, в делах ли или с этой сучкой, но совершенно точно он разговаривает со мной не при ней. То есть голос не понижает, не стесняется называть меня всякими дурацкими прозвищами. Ну, знаешь, как это бывает. Всякие там дусики, пупсики, лапусики. В общем, все, что в постели кажется таким милым, а в письме даже пересказывать неловко. Настолько глупо это выглядит. Если Дашка не спит, обычно просит ее взять трубку и сказать пару слов. Каждый раз обещает ей, что вот папа приедет и привезет новую куклу и электронную игру. Звонит он, как мне кажется, из разных мест, потому что иногда я ничего не слышу, кроме его голоса, как будто он один в комнате. Иногда слышен работающий телевизор, а два раза он звонил из ресторана, он сам сказал, что сидит в кабаке, обедает. Но я не знаю, может, врал, потому что ничего особенного я в трубке не слышала. Впрочем, кажется, днем в ресторанах шумно не бывает. Как ты считаешь? В общем, если проанализировать его звонки, то складывается впечатление, что он звонит, когда его бабы нет рядом. Может, она на работе днем, или в ванную пошла, или в магазин. Это хорошо или плохо, что он при ней не звонит? Я все думаю, не могу прийти к никакому выводу. То мне кажется, что это хорошо, ведь если он старается, чтобы я ничего не заподозрила, значит, хочет сохранить наши отношения. Ты сама меня так учила. А иногда кажется, что плохо. Если он не звонит при ней, то, может быть, она вообще не знает, что он женат, и у него есть ребенок. И он не хочет, чтобы она узнала. То есть он не меня бережет, а ее. Вот такие пироги, Моречка. Что ты думаешь по этому поводу? Отвечай быстрее, а то у меня от всех этих мыслей скоро голова лопнет. Твоя Адалиска. Море Адалиски, 4 марта 2004 года. Привет, Адалиска. Твое настроение мне теперь нравится куда больше. Оно стало более конструктивным. Ты уже не ноешь, не размазываешь сопли по полу, а пытаешься осмыслить факты. Причем с разных сторон. Так держать, подружка. Правда, у тебя здорово получается. Это тебе финансовый аналитик говорит со знанием дела. Только небольшая промашечка у тебя все же вышла. Ты по-прежнему исходишь из того, что у Кости есть любовница. И все свои интеллектуальные силы направляешь на то, чтобы понять, насколько серьезны их отношения и угрожают ли они вашему браку. А тебе не приходило в голову, что те же самые факты свидетельствуют о простой вещи? Никакой любовницы у него нет. И он действительно находится в деловой поездке. Ведь все совершенно однозначно указывает именно на это. А ты с упорством тупой папуаски вцепилась в мысль о любовнице и трясешь ее, как ребенок, погремушку. Резюмирую. У тебя нет фактов, которые неопровержимо свидетельствовали бы о том, что твой муж тебе изменяет. И у тебя нет фактов, которые убедительно свидетельствуют об обратном. То есть о том, что поездка его носит чисто деловой характер. Иными словами, у тебя с точки зрения логики есть равное право думать и о хорошем деловая поездка, и о плохом наличие любовницы. Равное право, я это подчеркиваю. Так почему из двух равных возможностей ты выбираешь худшую? Что это за непреодолимое стремление к плохому? К тому, чтобы немедленно и первым делом поверить в худшее и тут же начать чувствовать себя несчастной. А да, Лисочка, давай будем думать о хорошем, а? Подумать о плохом ты всегда успеешь. На это многого ума не надо. Ты любишь Костю, он любит тебя. У вас чудесная девочка. Что еще нужно для счастья? До скорого. Море. И не вздумай обижаться на тупую папуаску. Это выражение я украла у своей начальницы. Она всегда нас этими словами распекает, но никто не обижается. Адалиска Морю, 9 марта 2004 года. Вчера не ложилась до 2 часов ночи. Все казалось, что уж на 8 марта Костя обязательно приедет. Приготовила красивый ужин, оделась, накрасилась, стол накрыла. Не знаю почему, но у меня с самого утра была твердая уверенность, что он обязательно вернется. Ведь праздник же... Тем более женский. После того, как он бросил нас в Новый год, он не посмеет опять. В общем, он посмел, он не приехал. До 5 утра я проревела, потом уснула, теперь вот проснулась. Вся опухшая, страшная, глаза мне глядели в зеркало, да и на весь мир тоже. Я очень старалась, Моречка, честное слово. Я изо всех сил старалась думать о хорошем, и у меня почти получилось. И я загадала. Если он вернется к празднику, то все будет хорошо. Он увидит, что мы с Дашкой его ждем. Мы будем радостны и счастливы. Я не скажу ему ни одного слова в упрек. Буду нежной, ласковой, любящей. А если он не вернется, значит, зря я думаю о хорошем. На самом деле все плохо. И у него завелась баба, к которой он так надолго уезжает. Я даже знаю, что подумала. Он в том городе, где она живет, открывает филиал и переводит туда часть своего бизнеса, чтобы иметь возможность почаще туда ездить и подольше там бывать. Поэтому он действительно поехал туда по делу. Тут Костя не соврал. И поэтому он так долго там торчит. Как ты думаешь, я права? Ой, Море, не знаю я. Не знаю, как жить дальше. Это что же, он собирается жить на 2 семьи, на 2 дома, так что ли? А если там ребенок родится? Не могу больше писать, опять плакать начала, от слез ничего не вижу, ни клавиатуру, ни экран. Пока, Моречка. Адалиска. Игорь Дорошин. Почему-то я был уверен, что Иван Хвыля больше не позвонит мне. По крайней мере, в связи с делом об убийстве Аллы Сараченко и Николая Кузнецова. Никакого результата я не дал, в том смысле, что меня моя беседа с сыном и бывшей женой Анташева ничего интересного не принесла, и Хвыля имел полное право сделать вывод о моей бесполезности. Но я ошибся. Впрочем, ничего странного в этом не было. Я вообще часто ошибаюсь, а в последнее время даже чаще, чем обычно. Я уже собирался уходить домой, когда заглянул Валька Семенов и предложил пойти попить пиво в расположенное рядом заведение. Я начал было отказываться, потому что на вечер у меня были определенные планы, но Валька проявил настойчивость и серьезно сказал, что приглашает не просто так. Этим не просто так оказался Хвыля, с которым Валька, как выяснилось, был давно знаком, хотя вместе они никогда не работали. Еще выяснилось, что Хвыля решил выставиться пивом, потому что не привык одалживаться на халяву. «Слушай, Игорь, надо еще с Павлом Анташевым поработать. Мы с ним уже встречались, но опрос запороли. Потом его следователь вызывал, и тоже по нулям. Короче, выручай, может, у тебя получится». Лаконичное «запороли опрос» на человеческом языке означало, что к разговору с юношей Павликом оперативники не подготовились, никаких сведений о мальчике не собрали, кроме тех, которые я им сообщил. Вопросы задавали в лоб, ответы получали такие же прямолинейные и не смогли ни на чем зацепить Павла так, чтобы заставить его быть откровенным. Он твердо стоял на том, что к Алле относится терпимо, никаких претензий к ней не имел и вообще не понимает, о чем его тут спрашивают. О том, что в день убийства он находился возле театра, Павел не сказал ни слова. Потом следователь провел опознание, но результаты его оказались более чем сомнительными. Свидетели заявили, что куртка на молодом человеке такая же, как была на парне, который во время спектакля отирался возле театра, и с которым разговаривал убитый Николай Кузнецов. А вот лицо они опознать не могут. После 7 вечера в ноябре уже, как сами понимаете, неясный день. Видимость плохая, и лицо того парня они не разглядели.